Еще о любви. Мы много в собраниях своим о любви говорим. И слово «любовь» так легко произносим при встречах. Но мало кто любит людей, как Спаситель любил. И с Божьей не может сравниться любовь человечья. Любовь – это в первую очередь жертвенность, брат. Способность отдать, уступить свое «я», поступиться. Ты жаждешь, уста и гортань пересохли, горят, а ты свою воду отдай, чтоб другому напиться. Мы слово «любви» опошлили до нуля. Друг другу легко признаемся в любви при свиданиях. Но мало слова наши ближним такого сулят, на что положиться могли бы в горьких страданиях. Нам выгода личная выше, дороже всего почет, положение, молва, популярность людская. Мы недруга даже способны любить своего. Да только любовь-то у нас не такая. Не та, что дает ничего, не желая взамен. Не та, что, прощая, не помнит того, что простила. Не та, что в молитве своих не жалеет колен. Не та, что врагам за незнание прощения простила. Зачем это слово пустую склонять и спрягать, и Бога гневить пустословием своим многословным? Ведь Бог есть любовь, и Ему ли возможно солгать? К Нему ли пойдем со своим суррогатом любовным? Зачем нам звучать, как кимвал, и звенеть, как словно медь? Любовь – настоящий источник, открыл нам Спаситель. Пить воду Его – это значит любовью гореть. Идите же, братья, к любви роднику и любите. Аминь.